ногами. Затем над ущельем прошли все пятеро членов семейства Ану. Родственников среди них было только двое. За ними последовало обученное в Париже трио под названием «Желтые летающие дьяволы». Они шли гуськом, держась друг за друга. Наконец настал черед большого Кая. Кай по-лаоски это значит «курица». Был в гриме, островерхой шляпе и широченных клетчатых штанах. Его вполне могла бы полюбить Пру Фолли, тем более что посреди дороги он остановился, спустил штаны и порадовал зрителей видом засиявшей в лучах солнца задницы. С тех пор, если не было дождя, редко выдавался день, когда по тросу никто не проходил. Стаблфилд не только любовался мастерством циркачей, это стало еще одним доступным не каждому способом добраться до виллы. Умник-2 дряхлел, да и топливо следовало экономить для деловых поездок в Таиланд. Теперь же в случае необходимости можно было использовать в качестве средства сообщения и трос. Так уж получилось, что первым американцем, которого перевезли в люльке через пропасть, стал Дёрн Фолли, прирожденный авиатор, человек, обожавший высоту. Чтобы обеспечить устойчивость и дать возможность канатоходцу идти без шеста, к люльке прицепили противовесы. Но все же это было рискованное предприятие, и организм Дёрна успел всласть подпитаться адреналином. Опасения наших пропавших без вести героев, что слух о ходящих по проволоке циркачах привлечет огромное количество зевак, скоро рассеялись. Циркачи сами были в бегах, поэтому они наняли парочку самых крепких фань-нань-наньских мужиков, чтобы те охраняли тропу, ведшую к деревне, и любопытствующим ход туда был закрыт. А поскольку хмонг по известным причинам тоже предпочитали уединение, угрозы с гор также ожидать не приходилось. Такое положение дел устраивало всех. Нет во Вселенной ничего более устойчивого, более предсказуемого, чем скорость, с которой уран превращается в свинец. И очень хорошо. Если бы космические часы шли со скоростью, с какой новизна превращается в обыденность, возможно, никому бы не удавалось вовремя попасть на прием к зубному. Однако рано или поздно восторженная «Ого-го» сменяется скупым «Угу». Так что нечего удивляться, что не прошло и года, как хождение по проволоке над пропастью стало делом обычным, и фань-няньки перестали обращать на это внимание. Более того, поскольку циркачи могли тренироваться на канате, натянутом между деревьями в метре от земли, причин совершать подвиги, испытывать судьбу и рисковать жизнью не было. Однако кое-кто продолжал этим заниматься. Конечно, как справедливо заметил Стаблфилд, ходить по проволоке, в общем-то, было незачем. Вот почему это занятие неизменно вызывало его восхищение. «Ты только посмотри на него!» — сказал Стаблфилд, указывая Дёрну на силуэт, который, казалось, плясал над разверзшейся пропастью. «Он кормит ангелов!» Американцы, один из которых весь день латал брезент, которым накрывали вертолет, а второй читал Оскара Уальда, пили на веранде шампанское. «Ты только глянь!» — продолжал Стаблфилд, любуясь одинокой фигуркой, которая, подпрыгнув, вновь приземлилась на невидимый канат. Вот тебе пример осознанного безумия. Это предельная сосредоточенность, сочетающаяся с запредельной непринужденностью, видимо, для того, чтобы Призраки смерти столкнулись на некоем перекрестке с восторгами жизни, а искры, что летят при таком столкновении,